Глава 34. Межзвездный Т-корабль «Разъяренный волк». Орбита Энгадина-7. Провинция Радштадт. Свободная республика Расалхак. 31 августа 3050 года. За спиной раздался резкий вздох, но он уже знал, что это вошла она. Тысячи раз в воспаленном воображении он рисовал себе этот миг, но когда услышал ее, а потом и увидел ее отражение в маленьком зеркальце, прислоненном к подушке, Фелон Кео позабыл все на свете. Разве можно испытывать какие-либо чувства по отношению к предавшей тебя женщине, да еще явившейся позлорадствовать? Боль, отразившаяся на ее лице, была вызвана большим, чем ужасный вид его спины. Но что это было, он не мог понять. Фелон уже осматривал свою спину при помощи зеркальца и знал, что Влад расписал его как бог-черепаху. Тогда Влад в порыве ярости забыл. Смысл экзекуции состоял в том, чтобы выбить информацию. Он просто беспощадно избил Фелона. Плеть оставила следы и на животе, но эти грубые шрамы и кровоподтеки не шли ни в какое сравнение с теми бороздами, что испещрили его спину. «Бог мой! О, Фелон!» – она подалась к нему и протянула руки, но тут же в ужасе отдернула. «Должно быть больно!» Фелон попытался пожать плечами. По спине прокатилась такая боль, словно по обнаженным нервам ударили током. Он сжал зубы, с трудом переводя дыхание. Ответил. «Ага, больно, но буду жить». Избегая его взгляда, отраженного зеркальцем, она покачала головой. «Еще никогда не видела такой дикости!» «Думаю, хан меня выставит на продажу», — Фелон горько усмехнулся. «Продается раб, ни на что не годный. Будет работать за сюрат или за спасибо». Ранна вскинула голову, но Фелон уронил зеркальце на подушку. «В чем дело? Почему ты мучаешь меня?» Оскорбленная невинность, прозвучавшая в ее голосе, изумила его. Как она может спрашивать после того, как переспала с Владом? «Она что, думает, я не знаю? Черт ее дери, она же слышала, как я все выложил Владу. Или она думает, что мне на это наплевать?» Фелон задышал осторожно, стараясь не разбудить боль. «Прости, но так использовать меня я не позволю никому. Я-то думал, мы друзья». «Что? Мы действительно друзья?» Она приблизилась к койке, чтобы он мог видеть ее боковым зрением. «Мы же с тобой друзья, Фелон». «Друзья?» — голос его источал презрение. «И еще парочку таких друзей и врагов не надо». «О чем ты? Что я такого сделала?» «Хватит играть в наивность, Ранна. Я, конечно, раб, но не полный идиот». Несмотря на боль, он перевернулся на бок, чтобы лучше ее видеть. «Что ты сделала? Ты трахалась с Владом. Ты думала, мне это все равно? Или в тот момент некогда было думать?» Она в полном недоумении уставилась на него. «Почему тебя это бесит? Какое это может иметь значение?» «Значение?» – он дернул головой. «Я что-то не понимаю. Спешу напомнить, мы провели ночь вместе». Ранна посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Если на то пошло, ты не прав. Тогда ты ничего не смог. Я зайду позже». Он прижался грудью к постели. «Можешь не утруждать себя. Ты со своим любовником уже достаточно поизмывалась надо мной». «Любовником? Владом?» Она громко захохотала. «Теперь совершенно ясно, что у тебя поехала крыша». «Вы лежали вместе, они вас видели. Как еще, черт возьми, это назвать?» «Мы не любовники, это совершенно точно. Влад и я были в одной и той же сип-группе». Тон был почему-то обличительным. Затем она понизила голос. «Я была в сомнениях относительно кое-чего и пошла переговорить с ним». «Но вы ведь не только разговоры разговаривали, да?» «Ты говоришь так, будто мы совершили преступление. Повторяю, мы были в одной сип-группе. Мы росли вместе. Можно сказать, мы одна семья». Она явно что-то пыталась втолковать ему, но Фион только еще больше стервенел. Увидев это, она изменила тему. «Я пришла, потому что не могу забыть время, проведенное вместе с тобой». Фелон вскрикнул от боли. «Хватит! Не ясно тебе? Я не хочу, чтобы ты испоганила мне душу, как Влад испоганил тело. Если не больше. Уйди! Пошла вон! Не хочу тебя больше видеть!» Он зарылся лицом в подушку, чтобы она не увидела жгучих слез, брызнувших из глаз. Он сдерживал рыдание, думал, что сможет не завыть в голос, пока не услышал всхлипывания. Фелон адским усилием заставил себя замолчать, пока не хлопнула тонкая дверь. «Не спите, Геркел?» Фелон посмотрел в зеркальце покрасневшими глазами, кивнул военному регенту. «Прошу извинить, что не могу приветствовать вас стоя, как полагается». «Не извиняйтесь», — сказал Фогт, посмотрев на обезображенную спину наемника. «Видал я раны и похуже, но чтобы с таким остались в живых — никогда». Гончий Келла с трудом выдавил слабую улыбку. «Если бы знал, что они так будут болеть, сразу бы предпочел сдохнуть». Фогт усмехнулся. «Рубцы выглядят ужасно, но, думаю, шрамов почти не будет». Фелон кивнул. «Знаете, как говорят в Нейджел-ринге?» Регент посмотрел вдаль. «Знаю. Шрамы подтверждают, что человеку дано пережить собственную глупость». Левой рукой он прикоснулся к повязке на глазу. «Последние 20 лет эти слова имеют для меня особое значение». Наемник вздохнул. «Об этом я как-то не подумал, иначе бы попросил Влада пару раз перекрестить меня по роже, чтобы всякий раз, глядя в зеркало, вспоминать, какой я безмозглый идиот». Военный регент сложил руки домиком. «Некоторые считают шрамы знаками бессмертия и безупречности. Если ты вобьешь себе в голову эту тщеславную мысль, то станешь вообще несносным». В голове Фелона возник образ Тора Мираборга. 1-0 в пользу Комстара. «Я давно знаю, что не безупречен». Фогт внимательно посмотрел на отражение лица Фелона в зеркале. «Имеешь в виду свое отчисление из Нейджел-ринга? Вам должна быть известна эта история, ведь вы передали Улику всю информацию на меня». «Досье было адресовано мне». Крупный мужчина медленно опустился на стол. «Я не ознакомился с ним. Перед тем, как передать досье Ульрику, я уничтожил пояснительную записку». «Зачем вы сделали это, регент? Вы же тоже выпускник Нейджел-ринга. Почему вы не раззвонили по всем углам о моем позоре, как это не преминули сделать другие?» Фелон на секунду задумался. «Или вы уничтожили эту информацию, чтобы Ульрик имел больше мотивов взять меня в подельники его преступлений?» Анастасий Фогт иронично улыбнулся. «Не настолько уж я тщеславен, чтобы наслаждаться твоими муками, напоминая о пустых обвинениях кадетского суда чести. Кроме этого, я бы предпочел самому стать советником хана. Дело в том, что я уничтожил эту информацию, подумав, что тебе самому решать, рассказывать эту историю или нет». «Благодарю». Фелон на секунду закрыл глаза, а когда открыл, наткнулся на стальной взгляд военного регента. «Все довольно просто, правда. Мой друг, мы с ней росли вместе, окончила академию, когда я был на втором курсе. Диджей Донна Джин Коннор, она была зачислена в 14-й полк Лиранской гвардии и получила назначение на форт. Она хорошо изучила руководство и уставы, чем я никогда не мог похвастаться. Благодаря ее поддержке я выдержал первые годы в Нейджел-ринге, когда для всех ты жалкий салага». Он с трудом сглотнул. «Признаться, без нее я чувствовал себя потерянным, но головиды, которые она присылала, поддерживали меня и помогали быть в форме». «Вот, а прямо перед тем, как жестокий буран обрушился на Таркат в 48-м году, я получил известие от ее отца, что Джин пала в бою на форде. По его подсказке я смог взломать компьютер Министерства обороны и заполучить полный отчет об этом происшествии. Оказалось, Диджей завела свое подразделение не туда, куда следовало, потому что Гауптман отдавал приказы строго по уставу. Наверняка у воинов Лиги Свободных Миров был один экземпляр книжки, по которой учился воевать Гауптман, потому что их боевые самолеты сделали заход на подразделение огневой поддержки, а потом развернулись и разнесли Диджея и ее людей в клочья». Фелон врезал кулаком по изголовью койки и тут же скрючился от боли, словно какая-то тварь обжигающими щупальцами прошлась по спине сверху донизу. Его голос стал хриплым от боли. Я немного вышел из себя, но хуже всего стало, когда обрушился буран. Средства массовой информации были забиты сообщениями о погребенных под снегом, а начальство посадило нас, кадетов, на роботы и бросило на патрулирование улиц, опасаясь мародерства. Когда я принял сообщение о группе школьников, попавших в плен в лавине, я бросился на выручку. Я захватил все необходимое оборудование, чтобы усилить поисковые возможности внешних микрофонов Скорпиона, и выдвинулся в северо-восточном направлении от Таркат-Сити. Регент кивнул. «Ледник Зигфрида?»